Глава 16. Клиент 3. Подвиг начальственный. Веся потянулась и открыла глаза. Увидела улыбающееся лицо Помела. Скинула со скамьи пригревшуюся у бока лисицу. Села и огляделась. «Чего это я? День на дворе, а я сплю?» С поганцем Дорогостилом все нервы истрепала. «Вот и сморила». Помело отпихнула лисицу себе за спину, чтобы Веся не заметила, как у той посветлела шерстка. С вороном Саши тоже так. Стоит как следует потянуть из него магию, как у духа-хранителя белеют перья на груди. Видно, применяя боевое заклинание, Веся неприлично зачерпнула у рыжей магии. Александра не сразу заметила изменения в лисе, а когда увидела, было поздно. Лекарь со своим дружком уже смылись, оставив ее один на один с проблемой, как объяснить хозяйке, отчего ее дух-хранитель так неважно выглядит, не выболтав при этом о посещении сарая демонами. Помело сильно понадеялась, что к тому моменту, как Веся проснется, хвостатый тоже в себя придет, поэтому и позволила прижаться ей к теплому боку покровительницы, чтобы магия как можно быстрее стабилизировалась у обеих. «И долго я спала?» Помело не успела ответить. Веся, откинув занавес салона, сама заметила, что от свечи остались одни огарки. С упреком взглянув на помощницу, качнула головой. «Два медика за свечу. Не могла сразу погасить?» Помело только обреченно выдохнула. «И за что муки терпит?» Прекрасный образ Кая, однако, помог сдержаться. Саша молча пошла собирать оплывшие свечи и заменять их на новые. Подержала в руках хрустальный шар, борясь с соблазном проверить, откликнутся ли демоны, если тот зашвырнуть в центр пентаграммы. Но вспомнив, что велено было звать только «в случае чего», осторожно положила на край стола. «Надеюсь, сегодня посетителей больше не будет», произнесла Помело, оглядывая наведенный порядок. «Может, весенний отоспавшийся почувствовал прилив сил? Сашкины были на исходе». Но, видно, в этой жизни она сильно провинилась, поскольку боги ее не услышали. Над лесом раздался рокот низколетящей ступы. Так низко, что ее дно скребли ветви деревьев. Понять причину столь необычного маневра выскочившие из сарая ведьмы смогли только тогда, когда разглядели большую Беллу. Ее объемное тело нависало над краями транспортного средства, точно поплывшее тесто. И было удивительно, как смещенный центр тяжести еще в полете не перевернул ступу. «Я с инспекцией», — объявила начальница, вытягивая леса из ступы. Стало очевидно, что только сильные чувства могли заставить большую Беллу пуститься в столь рискованный полет. Весенняя замерла, одним местом чуя, что расплата сама нашла ее. Вспомнился сушащийся за печкой шиньон. «За каждую дощечку ответите». Белла недовольно скривила рот, глянув на цветной заборчик, что явно не вписывался в бюджет. «Может, сначала чайку? Наверное, упрели в полете». Помело подхватила главу северо-восточного отделения магического ока под локоток, увлекая к дому и не давая шхуне развернуться под страхом раздавить плывущую рядом утлую лачонку. Александра продолжала соблазнять. Пусть не умело, но действенно. «У нас и мед свежий имеется, и пряники из кружеля. Почему мне отдохнуть с дороги, пока мы перед вами будем отчитываться? А потом все вместе осмотрим уверенное хозяйство». Веся расправила плечи. «Нет, все-таки есть польза от помела. Мала печушка, а как настойчиво ведет в ту сторону, куда ей надо. Все-таки чувствуется, что в Александре течет царская кровь. Может, эта самая кровь и не позволила большой Белле сразу устроить грандиозный разнос, как того требовала душа. Но после умятого блюда пряников, обильно политых медом, сердце уполномоченной ведьмы размягчилось. Настолько, что она, подружески хлопнув Весю по плечу, шепнула. «Сама вернешь шиньон? Или мне применить болезненную магию подчинения?» Может быть, Веся и взъерепенилась бы, нагло заявив: «Какой шиньон? Не видели мы никакого шиньона!» Но в теле ощущалась какая-то странная слабость, точно весеннее совсем недавно выражило и значительно поистратило запас магии. Только поэтому она, потупив глаза, коротко извинилась и стыдливо вернула чужую вещь. Большая Белла придирчиво осмотрела шиньон, но, не найдя в нем изъянов, уж весь и постаралась, приладила себе на макушку и, воткнув не менее дюжины шпилек, заранее припасенных в кармане хламиды, вновь превратилась в снеговика. «Мне с ним как-то привычнее», — пояснила инспекторша, отхлебывая душистого чая. И вновь Веси пожалела, что не набросила на сундуки простыню. Те опять привлекли внимание. Хоть и отправляла их в усадьбу Беллы самолично, все-таки поинтересовалась. «И что в них?» «А, барахло всякое», — досадливо махнула рукой Помело. «Настолько барахло, что пришлось прикупить наряды в кружеле. Выперли меня из дворца, так выперли. На тебе, Сашка, что нам не гоже». «Опальная царевна, значит?» «Как видите», — развела руками Александра, указывая на нехитрую обстановку хором. «Сплю на печке, ем из глиняных плошек». «Ну все!» Белла, поднимаясь, крепко хлопнула по столу. Подпрыгнувшие стаканы отозвались обиженным звоном. «Пора и...» «Честь знать», — подсказала Помело, за что была одарена свирепым взглядом. «Пора и за дело». Из бездонного кармана хламиды на свет извлекся объемный перечень, по которому следовало отчитаться. Бюджет как-никак. «Показывайте, куда истратили 160 метров сосновой доски, 50 квадратов крашеного железа и 25 кило гвоздей». «На крышу полезем». Веся готова была поверить, что в своем рвении прищучить наглых новичков Большая Белла заберется и туда. «Снизу осмотрим. Нормативный замер еще никто не отменял». Второй карман хламины явил сложенный в несколько раз деревянный метр и костяные счеты. Белла прибыла полностью подготовленной, что вызвало неподдельное уважение. До сарая добрались не сразу. Начальница для порядка заглянула в гостиничный дом. «Здесь мы планируем поставить небольшой стол и две скамьи, чтобы принимать посетителей не на личной территории, а в казенном месте», — делилась планами весенние. Но Беллу они не впечатлили. Деловито пересчитав матрасы и простыни, заглянув в коробку с клубками, выдала коротко. «Не положено». «Да как же нам развивать гостиничное дело, если кругом не положено?» — возмутилась Помело. Но после кинутого на нее взгляда Веся, больше похожего на выстрел, язык прикусила. «Все излишества за свой счет». Выплыв на поляну, Белла поставила галочку напротив пункта «Колодец с цепью и ведром» и направилась к сараю. Надпись над дверью «Гадальный салон потомственной ведьмы» Беллу заставил поморщиться. «Зуб болит», — простодушно поинтересовалась Помело и едва не попала между двух жерновов. Пискнула, придавленная крутым боком к дверному косяку. Белла победно улыбнулась. «Нашли, стало быть, чем заняться». Перекатившись через порог, начальница направилась сразу за черный занавес. Хрустко откусив подхваченное яблоко, оглядела интерьер. «Пентаграммы сами ваяли?» «От старой хозяйки остались. Решили не убирать. Пусть послужит декором». «Если бы просто декором». Едва не ляпнула Помело. Но, вспомнив данное Каю обещание, прихлопнула для надежности рот рукой. «Зуб болит?» Подняла бровь Большая Белла, не задержавшаяся с ответным язвительным ударом. С сомнением посмотрев на подушку для клиента, неожиданно бухнулась на нее. «Ну, чего замерла, потомственная ведьма? Начинай являть чудеса предвидения». Веся только была открыла рот, чтобы возмутиться. Одно дело пересчитывать в угоду начальству простыни, совсем другое — устроить незаконный экзамен. Что она, недоучка какая-то, чтобы ее проверяли? Заметив заминку, Белла спокойно пояснила. «Велю сорвать в неудобе все объявления. Кричат слишком громко, спать мешают». «Ну, тогда все по правилам». Помело тут же протянула ладонь. Позолотите ручку». На грязную ладошку с небольшой заминкой опустился медяк. Очень уж начальству не хотелось расставаться с кронами, не из бюджета. «Этого будет достаточно?» Угроза в голосе не позволила возразить. «На что будем гадать?» Веся заняла свое место и распечатала колоду карт. «Но любовь!» Большая Белла с достоинством вздернула подбородок. «Яви-ка мне, потомственная ведьма, образ мужчины, которого я достойна!» И сунула в руки гадалке хрустальный шар. Никогда еще Весенняя не попадала в столь непростое положение. Она относилась к чародейству серьезно, обманом заниматься не планировала, а потому сейчас стояла перед дилеммой. Явить реально того, кого достойна Большая Белла. Но в этом случае из тумана, кружащегося в шаре, может выплыть далеко не красавец, что обидит начальницу. Или отказаться от гадания и показать полную профнепригодность. И в том, и в другом случае на начатом деле можно будет поставить крест. Да, мстила Большая Белла со вкусом, не подкопаешься. На выручку, как ни странно, пришла Александра. Играючи забрала у Весенней хрустальный шар и, прошептав над ним какую-то абракадабру, подняла над головой. Ведьмы удивленно уставились на царевну. «Что? Плевое дело?» Дернула она тощими плечиками. «На такое даже я, недоучка, способна. Аллея, оп!» И кинула его в центр напольной пентаграммы, словно в лузу. «И что?» Криво выщипанная бровь иронично выгнулась. «Долго еще ждать эффекта?» «Раз, два, три...» Вместо ответа начала отчет Помело. Она выбрала отличную тактику, не ограничив себя последней цифрой. «Будут ждать эффекта явления жениха хоть до 100, хоть до 1000 с ниточкой. И ведь дождутся. Сейчас именно тот самый, в случае чего зовите». Заодно царевна определит, как быстро явится помощь. На счет 10 в центре пентаграммы, вымещая оттуда легким пинком хрустальный шар, появился черноволосый демон. С цветами и огромной корзиной с фруктами. «Такой годится?» – деловито поинтересовалась Помело, удостоверившись, что произведенный эффект заставил всех присутствующих раскрыть рты. Первым пришел в себя элегантно одетый Сет. Александра даже обрадовала, что явился не Кай. В жизни всякое случается. Вдруг белокурый ангел любит пышнотелых женщин. Как бы не пришлось потом жалеть. «Дамы, разрешите представиться?» Демон галантно качнул головой, отчего зачесанная назад прядь упала на глаза. Подобная небрежность в прическе заставила Большую Беллу сглотнуть. А когда черный цвет бархатных глаз поменялся на фиолетовый, выдохнуть в восхищении. «Ваш сосед по дремучему лесу, лорд Седвилл». Он шагнул из пентаграммы и на мгновение растерялся, когда Большая Белла распахнула руки, готовясь принять букет из алых роз. Но, получив подсказку в виде тайно сотворенного указывающего жеста от мелкой ведьмы, Сет поступил правильно, вручил цветы и поцеловал мягкую начальственную руку. Помело, подбадривая лорда Седвилла кивками, скалилась в улыбке. Но, заметив, как пристально на нее смотрит Вися, срочно убрала хищную гримасу и потупила взор. «Фрукты тоже мне? О, как вы любезны!» Большая Белла поднялась, опираясь на руку лорда Седвилла. Тот покраснел от натуги, но достойно выдержал испытание весом. «Слишком низкая подушечка», — упрекнула начальница Весеннюю. «Замени». «Все непременно». «Обменяемся адресами». Белобрысая ведьма уже висела на локте демона. «Вы всегда найдете меня в черном замке. Столпы, знаете? Это горы такие в демон-виге, через ущелье дремучего леса». Лорд Седвилл упорно вел даму к ступе, с одного взгляда распознав обстановку шаткого дружелюбия, чувствующегося между молоденькими ведьмами и посетительницей усадьбы. «А вы ищете меня в неудобе. Это поселок такой, совсем рядом с дремучим лесом. На левой стороне реки Пихоть. Только спросите, где живет Большая Белла? Всякий укажет на дом главы северо-восточного отделения магического ока». Белобрысая ведьма сделала ударение на должности. Она не какая-нибудь простая гадалка. Расторопная Саша приволокла низкую скамеечку, благодаря которой Белла вновь водрузилась в ступу. Букет она так и оставила в руках, а корзину велела повесить на багажный крюк. Обласкав прощальным взглядом явленный эффект чародейства, инспекторша кокетливо дернула метлу. Ступа натужно поднялась на пару ладоней и едва не перевернулась. Корзина с фруктами явно сместила привычный центр тяжести. «Ну ничего, не беспокойтесь», — поправляя съехавший на бок шиньон, возвестила глава местного отделения ока. «Я на ближайшем полете доберусь». «Так нам можно продолжать работать?» Помело задержала рукой дергающееся от перегруза транспортное средство. Она была обязана получить одобрение. Царевна провернула изящную аферу и заслуженно ждала награды. «Работайте. До встречи, милый!» Начальница приложила ладонь к губам, а потом, сомкнув те сердечком, подула. След от красной губной помады со звонким шлепком отпечатался на щеке демона. «Вам не впервой», — хихикнула обернувшаяся на мрачного седа Помело. Вновь встретившись задумчивым взором Веси, усиленно замахала платочком вслед медленно удаляющейся ступе.